Гамут Кей усмехнулся иронией масштабов. Кейлиб Дьюм шарился в континных мусорках для собственного пропитания. Эзра Бриджер в том же возрасте предлагает копаться в галактической мусорке для общего блага. Престижность уборщиков ниже дна, зато они нужны, незаметны, неинтересны вершителям судеб. Небрезгливому провинциальному губернатору самому стало интересно, кто обитает в нише золотарей и насколько серьезные средства там крутятся. Вся загвоздка в освоении финансов. Оторопело пялись на забитую отменными врашитами тару, вслух обронил губернатор Каллира, предварительно согласный решить предложенную ему задачку, пусть Лато Минор и находился практически в диаметрально противоположном секторе галактики, зато промышленность и экология его родного Каллира в любом случае выигрывают. Глава 61. К Лотельскому храму. Канан планировал наконец-то провести для Эзра урок фехтования с учебным световым мечом, но его подопечный этим вечером не явился, и на следующее утро тоже прогулял, откровенно саботируя эти занятия, хотя доставленный мерзлотный кайбер-кристалл сцапал с горящими глазенками, абсолютно не обморозившись. «Привет, извини, опоздал», — ввалился в капитанскую каюту запыхавшийся юноша. «Помогал Сабин», — оправдался Эзра, составлявший ей компанию на утренней пробежке, но не оставшийся упражняться в стрельбе по дроидам-мишеням. О, как он сократил описание своей утренней программы. Самый главный хит – совершенствование хьотен-дзюцу демонических зеркал. Эзре было мало увеличить дальность срабатывания с примерно 6 своих ростов до 8 и потом дюжины. Было мало создавать демонических клонов как разумных существ, так и обычных животных. Было мало уметь управлять агрессивным результатом дзюцу. Воришка симпатизировал шпионам, а потому хотел научиться создавать из льда или теней обычных клонов, которыми бы не только управлял как союзниками, а еще и мог расспросить о чем угодно, получая правду от лица клонированного. Не просто тайный аналог допросных вариаций телепатии силы, а насущно необходимый спарринг-партнер и учитель. Не просто одноразовое срабатывание, а возможность запечатлеть сознание во льду и воспроизводить слепок личности сколько душе угодно. Пробы с лот-котом навалили пуду счастья. Перебарщивание с инкомпонентой чакры и напиткой силой привело к тому, что откат от экспериментального ниндзюцу шибанул по мозгам. Человек бухнулся на карачки и замяукал, несколько минут очухиваясь и шипя как заправский котяра. Курьез курьезом, но превратиться по дурости в какого-нибудь зайгерианца или катара, лучше биджу в пузо. Благо предусмотрительность помогла избавиться от кошачьей маски, сшибленной сдвоенным ударом тяжелой артиллерии, разбираемой клонами теории для банд по расщеплению молекул и ядерному синтезу. Образовавшуюся в голове кашу помогла сварить медитация во время золотого рассвета. «Ты не постучался. Похоже, тебе не нужно приглашение», — сердитым тоном процедил Канан, не открывая глаз. Он едва успел свернуть компас силы, которому обучался у Галакрона, доказавшего наличие у него и Эзры зачатка связи силы. «Прости», — фыркнул Эзра, проходя вовнутрь без чувства вины. Ну не лежала у него душа к маханию ни чужой световой шашкой, ни учебной хреновиной, исключительно собственным изделием. Ну, а еще просто сейчас лень разобрала, что неудивительно после ударной дозы с позаранку. Эзра подумал сбавить обороты учебы. Тогда следует сначала постучаться, наставительно вещал взрослый, помня себя непоседу, а теперь вот сам сердится на такого же своевольного индивида. За пропуск тренировки тоже, выдохнул Падаван, постучав по задней стенке каюты. Ребячество протестом занудству. И вообще, по мнению Эзры, слабохарактерный Канан по всем статьям проигрывал Забузе, но, к сожалению, с другими преподавателями-силовиками швах. С Галакроном не пофехтуешь, выжившие джедаи затихарились покруче иглы в стоге сена, монахи Бинду не жалуют мечи, от инквизиции воротит, Тата Грута, сексапильно-фигуристая женщина. Это все вещи одного порядка. Повысил голос раздраженный Канан, находившийся под давлением Сатильшан, ограничивающий обучение формам боя на световых мечах до подвижек у юного подопечного, опять несносно придуривающегося детяткой. То, что ты этого не видишь, и сам себя одернул, наткнувшись на хмурый взгляд из-под лобья. Эх, Эзра, когда мы были на астероиде, ты использовал силу опасным образом, и я должен знать, готов ли ты. К чему? Угрюмо уточнил Эзра, встав с чужой койки, согнанный взглядом, к тесту, к серьезному испытанию, которое определит, быть тебе джедаем, или нет, свысока произнес важничавший Канан, давно понявший намеки Галакрона, но все не решавшийся поступить сообразно ожиданиям отражения гранд-мастера. «Провал означает прекращение тренировок», — хладнокровно уточнил тот, кто не один месяц уже считал себя полноправным шиноби-джедаем. «Тебе не хватает дисциплины». Неприступно повернувшись спиной, начал Канан свою излюбленную песню, демонстрируя собственную несгибаемость в важных вопросах. «П.Ф.» — перебил его Эзра, побоявшись отлучки от источника знания о силе. «Ты же знаешь, как я рос и как быстро прогрессирую». Его тоже перебили. «В том и беда, Эзра. Без дисциплины нет системности, без школы нет джедая. Канан, ты сам презрел многие догматы и табу ордена, те самые правила джедаев, которым тебя школили», — логически заметил умник, не сдаваясь. Эзра едва не ляпнул про впаривание догматов, что стало бы идиотским обвинением в обучении. «Тебе повезло, что я не мой мастер», — признал очевидный Канан, просто не придумавший более действенные аргументы. «Она бы никогда не спустила тебе с рук все то, что и тебе не сходило с рук», — хмыкнул догадливый Эзра, не полезший за словом в карман. «Тебе нужен второй шанс или нет?» — хмуро обернулся взрослый, пытавшийся воспитывать юношу, уже повлиявшему на него самого в гораздо большей степени. «То есть, ты заранее уверен, что я провалю первый?» — обиженно уточнил Эзра. «ГМ, иди завтракать, потом готовь фантом», — поджав губы, приказал мужчина, редко выигрывавший в словесные дуэли с Эзрой, ведь в тех же кантинах народ тусуется простой. «Дал в зубы, вот и спор решен или мнение доказано». То-то Дипабилла бы дала ему голокрон с наказом учиться мирным дискуссиям, это до сих пор востребовано, по крайней мере, при общении с этим ушлым юношей. «П.Ф., как скажешь, шеф», без улыбки послушался Спектр 6. Канан привалился плечом к дверному косяку, проводив взглядом протеже. К нему подошла Гера, когда за Эзрой закрылись створки кают-компании. «Эх, я об этом пожалею», — удрученно выдохнул Канан, сам не шибко желающий делать то, что задумал, но оба они нуждались в наглядном подтверждении статусов. «Ты должен, Канан, после того, что произошло на астероиде, ты обязан ему помочь», — произнесла Гера, сопереживая обоим силовикам. На сей раз она неверно истолковала слова и не поняла то, о чем на самом деле сожалел ее близкий друг. «Надеюсь, что смогу», — неуверенно ответил ей мужчина, усомнившийся в своем прежнем выводе о том, что Эзре не будут доступны могущественные приемы силы. Канан без труда догадался, что обидевшийся Бриджер вспомнил ту поганую оплошность Джаруса, вознамерившегося передать нежеланного ученика мастеру джедаю Ундули. «Знаю, что сможешь», — поддержала подруга словом и жестом. «Загрузи координаты Трилоск Ксеш, пожалуйста. Надеюсь, завтра вернемся». «Хорошо», — кивнула пилот, не помнившая такого номера в условленном списке, что-то новенькое. Волнуясь, Гера признавала за джедаями право на секреты. Вскоре Канан с полным правом занял единственное пилотское кресло шаттла и вывел маленький звездолет в небо, по баллистической траектории направив к орбите. «Шеф, а можно для фонда наменять еще несколько миллионов пикгатов?» Севший Эзра намеренно не стал уточнять, куда и зачем они сейчас вылетают. «Куда ты их хочешь вложить?» — выдохнул Джарус, понимая, что не может отказать тому, кто придумал и наравне помогал надувать электронные кредиты. «Тут вопрос никуда, а у кого?» «МФ, понимаешь, я хочу узнать о детстве своего кумира. Вроде как он родом с Татуина, а это та еще клоака. Там заправляет босс Джаббахат. Мы обменяем у него деньги по значимо завышенному курсу 1 пикгат к 66 кредам с теми условиями, что он приложит нам информацию об Энакине Скайуокере и крышанет наш фонд в сфере поставок туда гум по мощерабам. Хаем, а почему не хочешь слетать на Татуин? Вытрясли бы инфу да освободили рабов», — Канан даже оглянулся через плечо. «Пространство хаттов в некоторых вопросах действует сплоченно. К тому же, хатты не зайгерианцы, долгожители испокон веков порабощают других ради долгосрочного извлечения прибыли, а потому условия жизни их рабов приемлемо высоки в сравнении с другими. Лицемеришь», — упрекнул бывший падаван. «Тогда почему фанатично нетерпимые к рабству джедаи за тысячу лет не искоренили рабство по всей галактике, да хотя бы в республике побороли, что ли?» «Туши», — нехотя признал Канан, скиснув. «Ладно, я поговорю с герой насчет твоей просьбы, Эзра». «Спасибо, только это не просьба, шеф, а деловое предложение. Купить чисто информацию я и сам могу, а расширить поставки лотельского продовольствия — нет». Канан хмыкнул, покачав головой. «Это сейчас можно транжирить деньги, а как будут жить прикормленные рабы, когда халява кончится. Хатты живут слишком далеко и слишком плотно окружены пиратами для налаживания постоянных путей поставок продовольствия к обоюдной выгоде сторон. И ведь хат не применит посадить своих рабов чужим на шею, дескать, сами подвязались кормить, вот и кормите постоянно. А там еще неминуемая дискриминация при распределении гумпомощи, проблемы с исполнением работы за паек и прочие сложности, способные превратить благие намерения во зло. Лучше действительно купить информацию и все, однако оплатить партией консервированного и сублимированного продовольствия. Что за испытание и куда мы летим для него, Кнан? Не стерпел Эзра молчания в салоне, встав за плечом пилота. Куда, это ты мне скажи, с преувеличенной бодростью ответил командир, думавший дисциплинированно, чтобы никакого эха не раздавалось в живой силе. Кнан встал и прошел к первому сиденью в салоне, приглашая Эзру сесть напротив. «Когда я был таким, как ты», — начал взрослый, глядя во внимательное выражение лица юноши, смотревшего серьезно, «галактику защищало 10 000 рыцарей-джедаев». «Извини, Кнан, а какова была численность всего ордена джедаев?» Заинтересовался Эзра конкретными числами, так и не прозвучавшими за прошедшие полгода. «Ох», — тяжело выдохнул взрослый, на миг уронив голову в ладони. «Те юнлинги, которых не выбрали падаванами, и те падаваны, которые не прошли экзамен, становились младшими джедаями в одном из корпусов обслуживания или вовсе мирянами вне ордена. Учебный корпус состоял из сотен младших членов ордена, агрокорпус насчитывал их несколько тысяч, экспедиционный корпус всегда конкурировал с медицинским, в каждом состояло около 1000, мастеров насчитывалось около 3000, ведь не каждый рыцарь после обучения падавана достигал ранга мастера. Итого в ордене джедаев состояло порядка 20 000 силовиков. «Спасибо», — поблагодарил Эзра, оставив еще один вопрос на попозже. «Теперь нас всего несколько», — печально сопоставил цифры выживший, испытав тоску по убитому прошлому. Тогда собрался он с мыслями, незаметно для себя вновь причисляя себя к ордену. «Нас были небольшие форпосты, храмы, разбросанные среди звезд. Империя разыскала и уничтожила многие, но не все», — уверенно заявил Кнан. «Помедитируй, позволь силе провести тебя к одному из них». «Что, если я не смогу его найти?» — задал юноша резонный вопрос, справедливо сомневаясь в своих поисковых способностях посредством силы. «Это часть испытания. Доверься себе, доверься силе», — наставил Кнан, сам такого испытания не проходивший, но, по словам Сатильшан, не проходивший с Дипой Биллабой, однако начавший в компании с Эзрой Бриджером и уже прошедший 2 теста из 5, причем, по мнению Галакрона, после астероида счет юнца стал 4,5 из-за спорного результата на Корусанте ввиду скрытности испытуемого. «Что за испытание? Ты его проходил?» — продолжил выяснять соискатель. «Меня все было по-другому. Тогда было все иначе. Все, что неизменно, это сила», — вещал Кнан, не шибко желая вдаваться в подробности. «В чем тогда, в старые времена, заключалось испытание и экзамен для падаванов?» — настаивал Эзра, живо интересуясь. «Ритуалы джедаев, церемонии джедаев, рыцарские испытания, испытания джедаев — это исторические названия экзаменов на переход с младшего ранга к полноценному членству. Всего их 6, у каждого свои и в разном порядке, кроме последнего. Суть в общих чертах: сноровка, отвага, дух, плоть, проницательность, посвящение. Последнее предполагает сборку светового меча. Облегченная схема для падаванов применяется в целях естественного многолетнего насыщения кайбер-кристалла внутренней силой, чтобы в дальнейшем каждый сумел силовой ковкой получить идеальную форму, проявляя терпеливость, поведал Кнан, готовый к этому вопросу, хотя ему самому в свое время все объяснялось иначе. Эзра глубоко вдохнул и протяжно выдохнул, смиряясь с необходимостью сварганить этот самый световой меч и учиться его использовать в ущерб дзюцу. Юноша опустил сиденье, сел прямо и смежил веки. Направление и траектория полета говорили о пути на север. Включенный в атмосфере автопилот подтверждал наличие храма на Лотеле, в ту же сторону тянуло самого шиноби джедая, после истощения на астероиде предпочетшего сперва проведать Джея. К логическим умозаключениям добавились свежие открытия о самих каменных растениях Лотала и об их экранирующих свойствах. Вспомнился рассказ Канана о том, как он в священной для джедаев пещере на Илуме брел к своему кайбер-кристаллу. Воспоминания о своих прошлогодних зимних вояжах на Северный полюс пришлось отбросить, к этому местный храм джедаев точно не имел отношения. Четко определившись с целью, Сконцентрированный шиноби джедай без спешки припомнил все слова Сатильшан и самого Канана Джаруса о поисковой медитации, силе в силе. Сосредоточившись, Эзра обратился к живой силе Лотала, прося помощь найти и активно проявив себя на этом поприще, умозрительно потянувшись на север к тому месту, куда его направляла интуиция. Постепенно воображенный образ стал обретать воплощение в конкретных контурах, дополнившихся туннелем к яркой звездочке, ожидавшей его, Эзру Бриджера, в прошлой жизни бывшего Хаку из клана Юки. Ясной картинки не возникло в голове шиноби джедая, однако ощущение силы породило внутри него четкий вектор на искомую живую горку сокрытого в ней храма. Ощутил его, чуть улыбнулся Эзра, довольный собственным успехом. «Молодец», — похвалил сосредоточенный Канан, ощущавший движение силы рядом с собой и потому никакой червоточины сомнений не имевший. «Ты уже знаешь его координаты», — констатировал младший, добродушно и понятливо не ставя это в упрек старшему в их команде. «Да», — выяснил у себя в каюте. «В Голокроне содержатся обширные звездные карты, а также методика изучения приема компас силы. Этот способ универсальный. Ощущать направление конкретно на храмы юнлингов учили во время экскурсии по Карусанту, где главный храм ордена сиял незаходящим солнцем. Однако светятся только использующиеся храмы джедаев, законсервированные так не отыскать. Также у храмов обычно есть некоторая защита силы против их нахождения ситхами, плюс координаты во всех навигационных системах указываются с точностью только до планеты. Предвидение силы подсказало мне, что Гранд Инквизитор сегодня точно не появится в системе Лотала, потому этот день хорош для нашего с тобой визита в здешний храм», — развернуто пояснил Канан, складывая предложение неторопливо. «Ясно, спасибо», — уважительно кивнул Эзра, простивший уже утреннюю обиду, ведь сам был хорош собой. «Я правильно понял, что после успешного прохождения этого испытания стану джедаем», — полюбопытствовал юноша, понимая, что да как, акстись, мелочь пузатая, беззлобно поддел взрослый. «В галактике более десятка крупных объединений восприимчивых к силе существ, использующих те или иные приемы силы. Светлые и темные стороны силы характеризуют силовика, однако определяющую роль играют его идеалы, мировоззрение, кодекс поведения. Например, монахи ордена Дайбинду практикуют баланс между тьмой и светом. Помнишь Кашиик?» «Конечно», — сразу согласился Эзра, глупо отпираться. «Именно они создали второй великий шторм силы, одновременно спасая попавших в него и вуки, и имперцев». Пристально глядя, старший сообщил выводы, общие с героем и Сатиль. «Знаю. Во время путешествия нашел месторасположение их монастыря. Ну, меня туда сильно манило, но ранее взятые мной обязательства не позволили постучаться к ним в гости. Может, как-нибудь к ним заглянем, шеф?» С надеждой спросил Эзра, не первый день уже признавая старшинство Джаруса, а также более не видя причин утаивать информацию. «Как-нибудь», — сразу согласился Канан, мирясь со скрытностью Падавана и его стойким нежеланием использовать обращение мастер или учитель. «Покажешь свои съемки монастыря?» — спросил Джарус, помня, как Сатиль сравнивала дипломатию с танцами. «Хоть сейчас, делая уступку», — ответил Эзра, имея накопители с собой. «Хорошо, время есть». Канан поднялся, испытывая удовлетворение успехом и опять сдерживая свой жгучий интерес к тому, где и как запасливый хитрец прячет свои тонны шматья. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Уж Канан за все оторвется, когда этот самоуверенный хмырь начнет учиться владеть световым мечом. Канан с удовольствием устроился в удобнейшем кресле. Новый шаттл относился к бизнес-классу и очень нравился всем спектром своим стильным дизайном и функциональной роскошью. Слегка волнующийся из-за предстоящего визита Эзра извлек из штатного бардачка датапад, подключил к нему распечатанный из Фуин носитель и по недавно показанным инструкциям Сабин через бортовую систему вывел голограмму на лобовой транспористил. Шиноби джедай показал всего лишь части отснятого головидео, зато подробно поделился своими ощущениями и некоторым мнением о кашиикской вотчине ордена Дайбинду. И он сам, и Канан сочли весьма полезными эти сведения в преддверии посещения Лотальского храма джедаев. «Автопилот отключен», — внезапно сообщил приятный женский голос бортовой системы. «Дальше, Эзра, ориентируй меня по силе», — нейтрально произнес Канан, продолжая полет по вектору над оттаивающей тундрой. «Угу». Шиноби джедай как раз при помощи чакры распознал мимолетное дуновение внешнего фактора в виде силы. Весьма похожие ощущения он испытал на Кашиике, когда проникал на монастырскую территорию ордена Дайбинду, только гораздо мягче, Почти нежно. Вскоре навигационные приборы отказали, а банальный компас на магнитной стрелке закрутился. В небе засияли гало. Да так, что реальное светило затерялось средь своих отражений. Равнинная местность казалась одинаковой, словно фантом пролетал над одним и тем же участком не один раз, петляя. Одновременно хотелось и лететь прямо, и повернуть в одном из еще семи направлений. В данном случае ориентиром не могла служить интенсивность внешнего воздействия. Самообман с мимолетным движением никчемен в той же мере, как целенаправленный поиск. Волнение, предвкушение и нетерпение снедали Эзру, прорываясь сквозь холодность и отрешенность. Не успел Шиноби-джедай придумать решение, как увидел. «Гора из моего видения», — обрадованно тыкнул пальцем Эзра. Ларчик просто открывался. Надо было довериться силе, через глубинный уровень рефлексов, воздействовавший на рулевого, в ожидании указаний спутника неожиданно для самого себя прилетевший к цели сегодняшнего путешествия. Другого ответа он не придумал. Прекрасно, скрывший изумление Канан легко и плавно посадил шаттл на мох, совсем недавно освободившийся от снегов. Замечательная температура, от которой Канан поежился, а Эзра полной грудью вдохнул свежий воздух. Счастливый Эзра ступил на пейзаж своей мечты, задрав голову на желтый зигзаг небесного сияния. Канан не торопил его, несколько завидуя. Одно нажатие сенсорной кнопки в области воротничка стойки, и вот по армирующей сетке внутри тканевой брони побежал маломощный ток, комфортно согревая вместо так до сих пор и невыученного им приема силы. Морозный туман утра еще стелился по земле, пробегая по глади почти зеркально замерзшего озерца и обтекая пологие холмы, едва прикрытые снежной вуалью. Тут и там высились конусы живых гор, как некоторые грибы, иногда растущие тесными группками. Храмовая гора доминировала, вырастая из-под земли так, словно пробила наст, и тем выдавая свое искусственное происхождение, собой доказывая возможность при помощи вариаций Конситарсата устроить взрывной рост и каменных растений. Вокруг главной горы торчала молодая поросль. Легкий ветерок подчеркивал тишь. «Здесь твой дом, Эзра, тебе впускать нас», — повел рукой Канан. Он хотел еще кое-что сказать, но передумал, посчитав слова лишними и решив понаблюдать. Ага, Шиноби-джедай прошелся немного, а затем встал как вкопанный. Перед ним на земле росли тонкие весенние травинки, но заинтересовали его совсем не они. Стопа Эзра оказалась поверх чуть присыпанного контура идеального круга, начерченного на земле и размером под зону комфортной медитации для взрослого гуманоида. Вполне различалась соединительная линия с окружностью побольше. Дальше внимательный человек вокруг джедайского храма заметил два двойных обода с разделением на сектора, причем, все каменные растения были обведены одинарно и составляли единую композицию. Синие глаза Шиноби-джедая широко раскрылись в узнавании, а мысленный писк едва не стал громогласным ором в силе. Фуиндзюцу. Дальнейший беглый осмотр глазами показал, что громадная печать неорганично вписана, а абсолютно однозначно создавалась тысячи лет назад вместе с данным храмом. Шиноби-джедай с огромным трудом подавил зарождение вихря мыслей, откладывая обдумывание до уединенной обстановки, которая сохранит его секреты. «Можно я первый помедитирую внутри?» «Пожалуйста», — дипломатично произнес Канан, садясь в позу медитации прямо там, где стоял. Эзра с дрожью внутри прошел в кружок и сел в позу лотоса вместо пяток, вытащил из кармана собранный воедино и чуток прирученный лотельский кайбер хрусталь из числа трофеев с Гранд Инквизитора и зажал его между ладоней, сложенных вместе классической печатью концентрации. С огромным трудом Шиноби-джедай отрешился от всего, входя в созерцательную медитацию со стремлением ощутить окружающее с позиции единой силы. Движение тени послужило выходом из медитации, самому себе отведенный час пролетел совершенно незаметно. С трепетом и азартом Эзра слитным движением поднялся и пружинистой походкой направился прямо по линии в следующий круг. Захватывающие ощущения силы в чем-то крайне напоминали монастырскую вотчину ордена Дайбинду, только там воздействующая на природу фуиндзюцу была гораздо сложнее и мощнее, а также характеризовалась активным состоянием, тогда как тут определенный эффект достигался уже в пассивном состоянии. Вполне вероятно, что за простым внешним контуром сокрыта на порядке более сложная вязь фуиндзюцу. Эзра с трудом заставлял себя думать не о чудовищных и пока не посильных для него затратах на попытку активации данного наружного фуиндзюцу и возможной функциональности этой печати, а сосредотачивался на способе проникнуть вовнутрь. Очевидно, просматривавшиеся сквозь мох линии вели ко входу, но впереди была скала. О фазировании Шиноби-джедай не думал, соображая из установки поиска прохода в храм для менее искушенного в приемах джедая. Эзра прошелся по наклонной плите, зорким взглядом не заметив никаких царапин на самом боке горы, но оно и очевидно, за годы все заросло. Коснувшись горизонтальных слоев каменного растения и потрогав холодное и шершавое вещество, шиноби-джедай вместо прыжков по крупным плитам ступил на бок и без напряжения прямо по нему обошел горку, вполне сошедшую бы за башню сотню метров в радиусе у основания. Увы, владением стихией земли он не мог похвастаться, а сила не проникала глубоко внутрь, поскольку живая плоть камня как-то экранировала ее, препятствовала проникновению вовнутрь на манер уплотняющегося воздушного щита самого Эзры. Очень походило на то, как силой непрозрачно воспринимаются души существ. Когда юноша, заедающий научное возбуждение пятым медово-ореховым снимаром, завершил третий оборот расходящейся спирали обхода холма с храмовой горой, то оказался рядом с Кананом, весь второй час просидевшим в центре первого круга, на том же месте, что занимал Эзра. Короткий обмен гримасами, и младший заговорил: «Здесь всюду парная символика. В большом круге поместится двое, а можно задействовать оба круга, что может означать разный уровень допуска или наличие двух разных входов. По логике ордена, полагаю, как мастеру и падавану, нам заказан большой круг», — доложил соискатель, сдерживая нетерпение относительно того, что древнее джедайское фуиндзюцу однозначно активируется при помощи силы, а не чакры. «Думал Эзра, ты это тоже ощутил», — акцентируя, с долькой превосходства заметил Кэнон, внимательно выслушав сидя и потом встав схожим слитным движением. «Учусь», — с самоиронией произнес юноша, шагая рядом со взрослым в круг побольше. Эзра так и не смог определиться, то ли ему досадовать, что Кэнон смог считать образы далекого прошлого, то ли ему порадоваться за успех наставника, то ли возмутиться сокрытием справки из Голокрона. «Осторожней», — Кэнон подхватил споткнувшегося на ровном месте спутника. «Спасибо, учитель. Точка. Осторожней», — Эзра вернул любезность. Неудивительно, оба переволновались перед лицом седой древности, былого величия и могущества ордена джедаев. Казалось бы, оба мнили себя взрослыми и состоятельными, однако медитация и прогулки мало помогли справиться с мурашками и дрожью перед грядущей мистикой. А как не мандражировать, когда лотельский календарь отсчитал всего 3273 года, а Сатиль Шан родилась еще за 422 года до начала летоисчисления Лотела, но возраст представавшего перед соискателями сооружения еще больше. Кэнон из справки знал, что джедаи, обнаружившие этот храм на заре нынешней цивилизации Лотела, уже тогда давали находке несколько тысяч лет. Эзра считал размытые психометрические образы силы. Последний раз каменное растение тревожили подъемом лет 36 назад, примерно когда родители Эзра родились, перед тем несколько раз за несколько лет, еще дальше регулярно через 2-3 человеческих поколения. Последний период многолетнего долгого стояния в высшей точке завершился примерно во времена Руаусанской реформы. Радость первооткрывателей запечатлелась приблизительно у начала колонизации Лотела, но весь промежуток времени с того момента и до сего дня воспринимался Эзрой кратно меньше срока до ранее совершенного запечатывания, полностью очистившего каменное растение от психометрических образов и переведшие сооружение в никем не тревоженное состояние покоя, длившееся очень долго, видимо, до последней волны колонизации. «Спасибо, ученик. Поделишься?» Старший поинтересовался, оставляя инициативу за доставленным на экзамен падаваном. «Ну, световой меч цвета малых длин волн стал за тысячи лет неотъемлемым признаком и верным атрибутом джедаев. Вредно и дальше оттягивать кота за хвост», — ответил младший, делясь вкуснейшим снимаром с крупномолотыми дента-бобами в хрустящей обжарке и тягучими кусочками вяленых ягод салака, урожай Лотела. «Логично», — сдержанно похвалил Кэнон, принимая закусан с еще ни разу им не пробованной начинкой. «Значит, вместе, мастер и падаван». «Мастер и падаван», — неохотно согласился Эзра, припомнив лекцию Кэнона после кашика. «Сейчас они оба достигли нужного уровня взаимопонимания, чтобы наладились взаимоотношения. Посещение храма – это знаковое, судьбоносное событие, завершающее один жизненный этап и стартующее новый. Признание и принятие этого – часть экзамена». Кэнон и Эзра понимали, в той или иной мере, что им действительно требовалось притереться друг к другу. В ордене было единообразно воспитание и образование, безоговорочный пиетет перед старшими. Джедай имел выбор падаванов и придирчиво уделял внимание совместимости черт их характеров. Кэнон и Эзра не обладали выбором как таковым, Лишь два варианта, и оба выбрали обучаться вместе. Глава 62. Форпост иллюзий. Мастер и Падаван в унисон направили поток сил от себя к храму. Этого ключа хватило, почти сразу все сработало должным образом. Живая гора с храмом внутри вздрогнула и, оформившись в правильно округлую, стала буквально и величественно выворачиваться из-под земли, отчего крупные и едва наклоненные плиты вокруг нее со скрежетом встали практически вертикально. Вывинчивание смотрелось гораздо эффектней, нежели банальный подъем, как делали ниндзя, применяя датон. Кстати, Эзра только в этот трепетный момент вспомнил пейзажи страны Земли, между прочим, тоже изобиловавшие клыкастыми скалами разной степени огромности и частоты роста, но при этом все, что видел Хаку во время нескольких миссий в тех краях, было обколотым, никаких прекрасно округлых боков, как у каменной жизни Лотала. Вау! Эзра реально восхитился тем, как храмовое сооружение было устроено, а еще поразился схожестью нынешних ощущений с теми, что испытывал близ монастыря Ординада и Бинду, что могло означать лишь одно – джедаи ничтоже сумнящиеся устроили свой храм внутри чьего-то более древнего форпоста силы. Великолепно. Куда как круче инстинктивное ощущение потаенного за только что приоткрытой дверцей могущества, храм воздвигнут на мистическом источнике силы, впору все пять слов упомянуть с заглавной буквы. До активации все пряталось надежно, при обходе горки Эзра совершенно ничего храмового не ощутил. Так же было у Хаку, не распознавшего биджу в Наруто, пока не вылез его хвост из чакры. «Сосредоточься», Канан позволил себе сделать замечание, но легкое, не злоупотребляя своим положением, которого столь долго и трудно добивался. Он не разделял восторгов. Разумеется, бывший житель главного во всей галактике храма джедаев на Корусанте сравнил мощь ту с этой, естественно, в пользу масштабов джедайского сооружения в Галактик-Сити, влиявшего на разумных всей галактики. Эзра сдержал свои мальчишеские порывы и пошел на еще одну статусную уступку, не став лезть поперек батьки, идя медленно и проникаясь мистикой этого места. «Иди первым, Эзра, откройся экзаменатору и сосредоточь думы на предстоящем испытании», наставительным тоном произнес Канан, следуя обостренному Найтию. Юноша ускорил шаг, мужественно готовясь встретить свою судьбу. Вход был исполнен в теме треугольников. Крупный барельеф с линией Фуи на кантовке. Внутри два прямоугольных треугольника поменьше, словно шторки. Далее в прямоугольной нише два треугольника вершинами вверх, отчего проход был узок снизу и расширялся кверху. Сверху над проходом располагалась трапеция, идеально совмещавшаяся с проходом. Собственно, синим цветом светились не только линии, но и непроглядный туман в коридорчике прохода. Сам шероховатый материал крыльца напоминал выщербленный и местами треснувший геобетон, что не мешало испещренным трещинками фуин линиям тускло сиять. Вошедшим предстал прямоугольный зал с десятками метров в периметре. По бокам центральной полосы хода стояли ряды толстых колонн, вроде как местами покрытых лишайниками. В сумерках все того же сине-голубого тумана терялись боковые проходы и сам потолок. А вот у трапеции видного проема напротив входа сам воздух слегка светился солнечным цветом, словно приглашая. Озиравшиеся спутники прошли прямо. БРР, открытый к восприятию мира Эзра, вздрогнул и от вида одетого в джедайскую робу скелета, и от направленной на него волны животного ужаса. Тут же создалось полное впечатление, что проход закрылся, только почему-то снизу, а живая гора храм начала поворачиваться обратно, отчего сверху посыпалась древняя пыль. Шиноби джедай вздрогнул от мига диссонанса ощущений каменной жизни, внутри которой был склеп жизни органической, бесчувственной хлатой увядания. «Ты потерял сосредоточенность», — упрекнул Канан, виняя Эзру в случившемся. «Хм», — Эзра сдержался и оставил при себе слова. «Ты прозевал подсказку». Шиноби джедай не мог опираться на знакомые ощущения, поскольку уже подвергался искусному обману, о котором предупредила неверно закрывшаяся дверь. Одновременное погружение в иллюзию силы и гиндзюцу. Испытуемый юноша при всем желании не смог бы вырваться из такого объемлющего воздействия, рассчитанного на соответствующий уровень контроля энергии и ее свойств по типу гладкости и плотности, сравнимо с качеством подготовки мышц тела для тяги центнеровой штанги. Эзра учел уже уроки Корусанта и после предварительной подготовки мог, наверное, защититься от данного воздействия. Однако смысл всего похода – проверить себя в другом аспекте. Здесь ты посмотришь в лицо своим страхам, иди и преодолей их, словно откликаясь на мысли Эзры, пояснил то ли Канан, то ли наваждение с его обликом. Ты, я останусь тут, с ними, с мастерами, чьи падаваны не вернулись, махнул рукой Джарус на одного с бараньими рогами и в любимой самим Кананом позе на пятках, да на другого, сидящего у другой колонны в позе лотоса, привычной Эзре. Юноша криво ухмыльнулся, поняв, что этот зал со страхами самого Канана и что интеллектуальный модуль храма, вероятно, дал сбой, прицельно наслав ужас силы на приотставшего Эзру вместо адресата с бороденкой, а может обоим плюхнуло. Парень повернулся и сделал несколько неторопливых шагов ко второму проходу, в котором виднелся пещерный тоннель с более ярким светом в конце. Шиноби-джедай по пути живо заинтересовался тем, что на стенах по бокам трапеции видного прохода в две строки шли выгравированные надписи на неизвестном угловатом алфавите, наверняка долженствующим заинтересовать пытливый ум, как и другие символы, к примеру, ржавый грибок повсюду и целых три примечательного вида сечения у колонн. Голова юноши практически гудела от чакры, поступающие из каймоны Кьюман до будоражащей медихлорианы. Предельно разогнанное мышление подметило в надписях ровно 24 разновидности символов. Количество подняло из глубин воспоминаний Хаку о существовании некой рунописи со всего 24 знаками супротив используемых для письма тысяч кандзи, являющихся обрезками из более чем 100 тысяч иероглифов больших печатей, знанием и умением применять которые обладали мастера фуиндзюцу клана Узумаки. Словно некой подсказкой, цифры нашли отражение и в памяти Эзры, знавшего о переваливающем за 100 тысяч количестве человеческих генов и о том, что при учете остающейся за бортом пары половых хромосом получится как раз число 24. «Удачи!» – пожелал Канан, нечаянно смешав досужие домыслы в темно-синеволосой башке. «Тебе!» – успел ответить Эзра перед тем, как сверху с тряской пылью опустилась толстая плита, перегородив проем. Синее свечение едва обозначало стенки тоннеля, на ощупь похожие на натуральный камень вместо живого, как должно быть внутри каменного растения. Переход вывел в рукотворную комнату овальной формы и ярче освещенную. Отсюда вело три прямоугольных проема, за которыми клубился все тот же синий туман. Эзра соотнес это с репликой Канана и заключил, что три своих страха ему в любом случае предстоит пережить, а потому нет особой разницы, куда идти сначала. Прекрасно. Крыса, кошка, волк, беги, путь дорогу мне найди, доведи и возврати. Эзра воспользовался маминой считалочкой, тыкая пальцем. Внезапно со спины раздался уничижительный голос, озвучивший резонные вопросы. «Серьезно, так ты делаешь свой выбор? Почему не используешь силу? Почему бы и нет?» Слегка вздрогнув, пожал плечами шиноби-джедай, критично отнесшись к появлению наставника, ощущаемого реальным, впрочем, пойманный в гендзюцу тоже воспринимает иллюзию за чистую монету, на то и весь расчет. «К счастью, я тут. Пойдем», — махнул мнимый Канан, зовя за собой в первый проход по часовой стрелке, который бы выпал, учти Эзра и слово «прекрасно». Только юноша сделал первые шаги, как взрослый ускорился. Падаван все-таки побежал за мастером, успевшим скрыться за поворотом, но топтавшим громко. Вдруг впереди раздался панический возглас. «Канан!» В отрыве от текучки Эзра действительно переживал за Канана. Шиноби-джедай догадался о первом страхе до того, как выбежал к краю обрыва во тьму, и до того, как синие сумерки сменились красным светом от меча Пауана, возвышавшегося над человеком, рядом сидящим на коленях и зажимавшим обрубок правой руки.